смерти, чтобы я воскресил в нем ее прошлое. Звонок в дверь. Я поднимаю голову от листков, с трудом прихожу в себя в облаке табачного дыма. Сиреневая комната тает, и уличный шум Парижа вновь окружает меня. Я зачеркиваю слово, записываю фразу. Еще звонок. Смотрю на будильник. Стрелки показывают полдень. Не знаю, какого дня. Телефон и автоответчик отключены. Я включаю их только вечером, чтобы позвонить Надеше и заказать пиццу. Двигаю стул, застегиваю пижаму, иду к двери, смотрю в глазок. Матильда Ренуа. С какой-то коробкой в руках. Приоткрываю дверь. Я вам не помешала? Да. Это для вашей дочери. Она протягивает мне коробку. Фирменную, с дорогой кондитерской. Черт, сегодня же четверг. Поздравьте ее от меня с днем рождения. Ее здесь нет. Я знаю. Мои пальцы стискивают дверную ручку. Вы испугались, что я доберусь до нее, и отправили куда-то, подальше отсюда. Отличный повод, не правда ли? Не надо, не благодарите меня. Вы, наконец, один, вас не мучит совесть, можете спокойно работать. Вы предложите мне выпить? Я распахиваю дверь, она входит, идет прямиком в гостиную, задерживается над моими листками, но смотрит только на номер страницы. Впечатляет, я весьма обольщена. Она поворачивается ко мне, сияя улыбкой. Вы можете передать ей торт, или это слишком далеко? Вы мне мешаете, Матильда. Я вас подкармливаю. Вы что? Давайте сделаем так, будто она здесь. Матильда берет у меня коробку, развязывает ленточку, открывает на столике маркетри. Надежда написана белым кремом на шоколадном фоне. Присев, она одну за другой втыкает в торт свечи, которые достала из кармана. Я закрываю дверь. Я в том состоянии, когда даже таким вот паузам находится место в книге. Сцена, которую я наблюдаю с порога, волшебным образом вписывается в воссозданное на бумаге прошлое. Это отступление в сегодняшний день создает второй план, сдвиг, резонанс с былыми драмами. Я достаю две тарелки, подхожу к ней сзади. Конский хвост завязан высоко, шея открыта, тонкая, нежная, с запятой выбившегося локона. Было бы так легко задушить ее. В состоянии необходимой обороны, конечно, теперь, когда в полиции лежит мое заявление. Или повалить ее на письменный стол и изнасиловать среди этих страниц, которых она добивалась, которые я написал. Подушку на лицо, а потом ее тело сгорит в каком-нибудь овраге в Мазерате, который она якобы украла у меня. Над нравится в Севеннах? Ее голос доносится до меня, как далекое эхо. Я сажусь напротив нее на диван, чтобы совладать с головокружением. Отчего-то немеет рука. Писательский спазм, но, может быть, и сигнал тревоги. Или просто голод, разбуженный запахом торта. Я со вчерашнего вечера ничего не ел. Она отрезает кусок, протягивает мне тарелку. Глотаю кусочек, второй, третий, ем, не сводя с нее глаз. Она сидит по-турецки и внимательно смотрит на меня. Кажется, даже не дышит, как будто я делаю что-то очень важное. Вкусно? Изумительно. Писать вам на пользу, вы похорошели. Становитесь другим человеком, когда говорите себе, что все-таки стоило. Откуда вы знаете про Севенны? Забудьте, вы сейчас в другом измерении. Оставьте Надежду в реальности. Какое-то оцепенение охватывает меня. Она между тем продолжает говорить, все медленнее, все ласковее. Странно. Вы даже ни на секунду не заподозрили, что я могла подсыпать отраву в ее торт. Вы вправду весь в новой книге. Ваша мать вас вдохновила. Вы даже совсем не тревожитесь больше за дочь. И правильно делаете. Теперь ей больше ничего не грозит. Трепещущая пелена застилает глаза. Я откидываюсь назад, головой на подушке. Прекрасное начало романа, которое она вам показывала, правда?»